Белая ворона. В обычное время настала весна. Весна — это время влюбленных. Росла у дороги простая сосна. На ней поселились вороны. И что тут такого? Сосна как сосна, вороны — обычное дело. Но в стае обычной ворона одна была, представляете, белой. Без белой вороны, скажите мне, кто заметил бы серую стаю? А с неба струился весенний поток. И снег, представляете, таял.